Сначала мне показалось, что он не собирается отвечать на вопрос. Очевидно, я застигла его врасплох. Наконец он заговорил, и его слова, казалось, доставляли ему мрачное удовольствие. «Преследую честолюбивые желания», — сказал он. «Именно так, преследую честолюбивые желания. Вспомните, мисс Бидингфилд, что из-за этого греха совершилось падение ангелов и так далее». «Говорят, — сказала я медленно, — что вы связаны с правительством, что вы работаете в секретной службе. Это правда?» Была ли это моя фантазия, или он на самом деле колебался долю секунды перед тем, как ответить? «Могу заверить вас, мисс Бидингфилд, что путешествую для собственного удовольствия, как частное лицо». Обдумывая позже его ответ, я поразилась его двусмысленности. Возможно, он и не хотел выразиться яснее. Мы молча сели в машину. На полпути в Булайвайо мы остановились у какой-то первобытной постройки возле дороги, чтобы выпить чая. Владелец копался в саду и, кажется, был недоволен тем, что его побеспокоили. Но любезно обещал посмотреть, что сможет для нас сделать. Наше бесконечное ожидание было вознаграждено. Он принес нам несколько черствых пирожных и тепловатый чай. Затем снова исчез в саду. Не успел он уйти, как нас окружили кошки. 6 жалобно мяукавших кошек. Шум стоял оглушающий. Я дала им по кусочку пирожного. Они жадно проглотили лакомство. Я вылила все молоко в блюдце, и они сражались за него. «Ах!» — воскликнула я с негодованием. «Они голодают! Это ужасно! Пожалуйста, пожалуйста, закажите еще молока и еще одну тарелку с пирожными!» Полковник Рейс молча ушел, чтобы выполнить мою просьбу. Кошки снова замяукали. Он вернулся с большим кувшином молока, который кошки тут же вылакали. Я решительно встала. «Я заберу этих кошек с собой, не оставлю их здесь!» «Мое дорогое дитя, не делайте глупостей. Вы же не сможете возить с собой 6 кошек, так же, как и 50 деревянных зверей. Не беспокойтесь о деревянных зверях. Эти кошки живые, я возьму их с собой». «Вы ничего подобного не сделаете». Я посмотрела на него возмущенно, но он продолжал. «Вы считаете меня жестоким, но нельзя пройти по жизни, проникаясь жалостью во всех подобных случаях. И незачем спорить, я не позволю вам взять их. Это первобытная страна, и, как вы знаете, я сильнее вас. Я всегда сознаю, когда побеждена». Я пошла к машине со слезами на глазах. «Возможно, они голодны только сегодня», — успокоил он меня. «Жена этого человека уехала в Булавайе за товарами. Все будет в порядке. Так или иначе, мир полон голодных кошек». «Хватит, хватит», — сказала я свирепо. «Я учу вас воспринимать жизнь такой, как она есть. Я учу вас быть твердой и бесстрастной, подобно мне. В этом секрет силы и секрет успеха». «Я скорее умру, чем стану бесстрастной», — пылко возразила я. Мы сели в машину и продолжили путь. Постепенно я стала успокаиваться. Вдруг, к моему величайшему изумлению, он взял меня за руку. «Энн», — сказал он нежно, — «я не могу без вас. Вы выйдете за меня замуж». Я совершенно растерялась. «О, нет», — запинаясь, ответила я, — «я не могу». «Почему?» «Вы меня не интересуете в этом смысле. Мне никогда не приходило в голову что-нибудь подобное». «Ясно. Единственная ли это причина?» «Я должна быть честной. Это мой долг перед ним». «Нет», — сказала я, — «не единственная. Понимаете, меня интересует другой человек». «Ясно», — повторил он. «И так было с самого начала, когда я впервые увидел вас на Килмордине?» «Нет», — прошептала я, — «нет, это случилось потом». «Ясно», — сказал он в третий раз, — но теперь в его голосе прозвучал новый оттенок, какой-то намек, который заставил меня повернуться и посмотреть на него. Таким мрачным я его еще не видела. «Что вы имеете в виду?» — спросила я нерешительно. Он посмотрел на меня загадочно. «Только то, что теперь я знаю, как поступать в дальнейшем». Его слова заставили меня содрогнуться. За ними чувствовалась непонятная мне решимость, и это испугало меня.